«Не знаю», – тихо проговорил он. «Не знаю ни имени, ни хозяев». Дальнейший рассказ этого коричневого малыша огорчил всех. Щенок жил когда-то во дворе большого многоэтажного дома. Потом его подобрал мальчик по имени Женя и взял жить к себе. Мальчик жил с мамой и папой, но когда он принес щенка домой, там оказалась только мама. Она сказала, что не против пустить в дом собаку, но высказала сомнение, одобрит ли это отец, когда вернется из командировки. «Может быть, пока лучше просто покормить щенка и отнести его во двор?» Однако Женя все же спрятал щенка у себя в комнате, кормил его, играл с ним, и несколько дней собачка прожила у него дома. Когда мама все же обнаружила щенка, то смягчилась и разрешила его оставить. За то время, что щенок прожил в доме, он очень полюбил мальчика. Но когда вернулся отец, то сразу же не одобрил появление в квартире ни породистой, робкой и не слишком красивой, по его словам, собаки, и выбросил щенка на улицу. Слезы и уговоры сына на папу не подействовали. «Я бы хотел, чтобы меня теперь звали Жеком», – схлипывая проговорил щенок. «В честь мальчика Жени я хочу быть таким же добрым, как он, и таким же храбрым. Может быть, когда-нибудь я снова увижу его». Лешиков, волнуясь, вкратце передал девочке рассказ щенка, и она пожалела бедолагу от всего своего ласкового сердца. «Жик, Жик, не плачь», – подойдя к собаке и гладя ее по голове, сказала Анастасия. «У меня добрые родители, и я уверена, они мне позволят, чтобы ты жил с нами». «Конечно, не плачь, мы ж с тобой, мы не дадим тебя в обиду», – твердили окружившие щенка Лешиков, Банечка и Мурзик. «А вдруг я и вам не понравлюсь из-за моей трусости?» Все еще всхлипывая, лепетал Жек. «Я ведь и правда очень робкий и всего боюсь». «Не переживай», – ответил Лешиков. «Если дело только в трусости, то мы это исправим». Ему вдруг пришла в голову мысль, а не испробовать ли свои магические способности во благо, а не просто для развлечения, как он делал раньше. Почему бы не сделать так, чтобы Жек стал смелым псом? И Лешек попросил Настю присесть и наклониться к нему для тайного совещания. Видя, как девочка зашепталась с Лешиком, ворона насторожилась. Она хорошо помнила, что было с ней совсем недавно, в результате перешептываний и пересмеивания этих двоих. И ей совсем не хотелось закукарекать снова. «Что это вы там шепчетесь? Это неприлично!» – испуганно заговорила Карлуша. «Говорите вслух, от друзей не может быть никаких секретов!» «Не волнуйся, Карлуша, все будет в порядке. А вы все отойдите в сторону от щенка», – решительным голосом произнес Лешик. Ворона на всякий случай отлетела подальше, а маленький волшебник начал шептать свой заговор. Потом, как обычно, помахал руками и твердо заявил, глядя прямо в глаза щенку: «С этой минуты, Жек, ты будешь храбрым и добрым псом!» Карлуша все еще недоверчиво и испуганно наблюдала за магическими действиями маленького человечка. Она поглядывала то на Лешикова, то на Мурзика с мышами, а Анастасия тем временем напряженно вслушивалась в то, что говорит Лешик. Пожалуй, ей, не видящей, что происходит, и не слышащей разговоров зверей, было тягостнее всех ожидать результата волшебства. Именно тут она впервые особенно остро почувствовала собственную ущербность. Впервые со всей силой своей доброй и тонкой натуры захотела видеть мир. «Как жаль, что я не понимаю языка зверей и птиц», произнесла задумчиво девочка. «А мне бы так хотелось слышать вас по-настоящему». «А что?» – подумал Лешиков. «И в самом деле, что может быть лучше такого волшебства?» Однако, взглянув на своих друзей, наблюдающих за щенком и настороженно ожидающих результатов магического заговора, начинающий волшебник подумал, что без их согласия теперь вряд ли стоит предпринимать какое-нибудь серьезное дело. Щенок тем временем совсем успокоился, с аппетитом расправился с сарделькой и начал знакомиться со своими новыми друзьями. Он выпрямился, больше не пытаясь прижиматься к земле, заметно повеселел и даже стал заигрывать с Мурзиком. «А ты действительно хочешь понимать язык зверей и птиц?» – переспросил Лешек у Насти. «Ну, конечно!» – с надеждой в голосе ответила девочка. «Это же так здорово! И особенно для меня, слепой!»